Глава 131. Вечером вербного воскресенья Брэд и Билли гуляли по лавровой роще на холме за Бельведером. Завод отдыхал, как всегда, в праздники, хотя часть печей все же работала, и над несколькими трубами поднимался дым. В теплом душистом воздухе пахло весной. Ровные ряды улиц, спокойная лента реки и закат над горами наполняли раскинувшийся внизу пейзаж нежными оттенками серого и розовато-лилового с маленькими бледно-оранжевыми вкраплениями. Утром они ходили в церковь. Потом был большой праздничный обед, куда пригласили мистера Уотерспуна. И с тех пор Брэд мысленно повторяла две вещи, которые хотела сказать мужу. Первая напрямую относилась к скорому окончанию войны, вторая – с меньшей очевидностью. Брэд уже знала, как изложить Билли и то, и другое, и даже подобрала нужные слова, но ей хотелось сделать это в подходящей обстановке. Поэтому она и предложила прогуляться, а теперь почему-то разволновалась и не могла заставить себя заговорить. Билли, похоже, был доволен прогулкой в тишине. Он наслаждался весенними сумерками и ощущением руки Брэд в своей ладони. Они дошли до метеоритного кратера, который обнаружили перед тем, как весной 61-го Билли вернулся в армию, в тот вечер, за коим последовало так много перемен в жизни самой Брэд и жизни всей страны, что порой они больше напоминали череду театральных сцен, наблюдаемых с балкона, чем подлинные события с ее собственным участием. Она увидела, что в кратере наконец-то выросла трава, закрыв примерно 2/3 его склонов. Но на дне отравленная земля по-прежнему оставалась голой. «Может, стоит начать со второй темы?» – подумала она, когда они подошли к следующему холму. «Нет, лучше все-таки прежде разобраться с первой». «Как по-твоему, скоро Мадлен сможет поехать в Южную Каролину?» «Говорят, из Армелии, там уже почти никого не осталось». Немного подумав, ответил Билли. «Джо Джонстон тоже уходит. Едва ли они простоят там больше нескольких недель». «Мне кажется, в мае, а то и раньше, она вполне может вернуться». Она взяла его другую руку и повернулась к нему лицом в угасающем свете сумерек. «Мне бы хотелось поехать с ней». «Я так и предполагал», – улыбнулся он. «Но не только по той причине, о которой ты мог подумать. Да, я действительно очень хочу увидеть, что стало с нашим домом. Но это не все. Главное…» Собравшись с духом, она посмотрела мужу прямо в глаза. «Не уверена, что ты это одобришь. Я хочу пожить там какое-то время. Негры станут свободными, и им понадобится помощь, чтобы приспособиться к переменам». «Прости меня, но ты говоришь, как хозяйка плантации, проявившая великодушие». Его ироничная улыбка внезапно разозлила Брэд. «Может и так, но не смей быть таким снисходительным». Билли поспешил обнять жену. «Послушай, я не хотел тебя обидеть». «А я не хотела злиться», — вздохнула она. «Но меня там так долго не было. Я правда очень тоскую по дому. И когда я говорила о помощи людям в Монт-Ройл, я вовсе не имела в виду какое-то высокомерное покровительство. Они нуждаются в защите. Им грозит опасность угодить из одного рабства в другое. Твой собственный брат Стэнли предостерег меня». «Стэнли? О чем ты?» Настолько точно, насколько смогла, она повторила ему сказанные пару лет назад слова Стэнли о планах республиканцев использовать освобожденных негров в качестве управляемых марионеток на выборах. «Стэнли так говорил». «Вот именно. Он был пьян, иначе не стал бы так откровенничать. Заявил, что их партия, или во всяком случае одна ее фракция, уже выработала целую стратегию. Я ему верю. Поэтому хочу поехать домой и пожить там немного. Рабство невежества не лучше любого другого. Возможно, это как раз самое жестокое рабство, потому что железные кандалы на своих ногах увидит любой человек, а невидимые очень трудно заметить». Она ждала его ответа. Билли чуть наклонил голову. Поднявшийся ветер трепал его темные, как у Джорджа, волосы. На розовато-лиловом небе зажглись первые звезды. Молчание мужа она приняла за неодобрение, но не захотела так легко сдаться. Только не после того, как Сципион Браун с потерянными детьми полностью изменили ее отношение к людям. Занимаясь с ними, она в первый раз по-настоящему почувствовала, что ее жизнь имеет смысл. Она отломила маленькую веточку лавра и принялась вертеть ее в руках. «Ты помнишь свою последнюю ночь дома, когда началась война?» Он кивнул. «Мы пришли сюда, и я сказала, что мне страшно. А ты меня успокоил, заговорив об этом?» Она протянула ему веточку. «Ты рассказала о том, чему учила вас мать, что лавр похож на любовь близких друг к другу людей. Она может выдержать все. Так вот, я сделала одно открытие, пока тебя не было. Я увидела это в глазах детей в шкуре мистера Брауна. И если та любовь, о которой говорила твоя мать, не касается всех, и если она не охватывает каждого, не дарится свободно и одинаково всем людям, в ней нет смысла. Ее просто не существует». «Значит, твоя поездка домой и помощь неграм, такая, какой ты ее себе представляешь, это проявление любви?» «Для меня – да», – очень тихо ответила Брэд. «Брэд», – он откашлялся. «В армии я встречал сотни людей, которые в конце концов признали освобождение, потому что такова политика правительства. Но я не пришли бы в ярость от того, что ты сейчас сказала. Там, куда ты собираешься, полно таких. Я не схватятся за дубинки, а то и за ружья, чтобы отстаивать свое право стоять выше негров». «Знаю, но разве любовь может принадлежать лишь нескольким избранным? Или свобода? Меня всегда учили, что только так и должно быть. А потом я приехала в этот штат, в этот город, всем чужая, и многое поняла. Я бы сказал, изменилась. Называй как хочешь. Я вижу, что ты возражаешь против моего желания». «Я ни против чего не возражаю». Он ласково коснулся ее щеки. «Я люблю тебя. Я горжусь тобой. И верю в каждое сказанное тобой слово». «Это действительно так?» «Не только на тебя повлияла война. Он не рассказал ей о стычке перед вербовочной конторой, не стал говорить и теперь, боясь, что это прозвучит хвастливо. Но его следующие слова касались самой сути того события. И я уже не тот мальчик-солдат, который стоял здесь 4 года назад. Я и сам не понимал, какую длинную дорогу прошел, ну, до недавнего времени». Он ласково улыбнулся и поцеловал жену. «Я люблю тебя, Брэд. Люблю твою прекрасную душу и то, во что ты веришь. Ты очень правильно решила. Твоя помощь и вправду может понадобиться дома. Я буду рад и горд проводить вас, Мадлен, в Монт-Ройл. А поскольку в ближайшее время мне придется вернуться к своим обязанностям, у тебя не будет причин спешить с возвращением сюда». «Одна причина есть». Ее странный тон поразил Билли. И почему она вдруг порозовела? Или ему только показалось в сгущавшейся темноте? «Милый, ты был так страстен, несмотря на свою рану. Ну, я пока не до конца уверена. К доктору я еще не ходила. Но думаю, у нас будет ребенок». Ошеломленный Билли не мог найти слов. Новая жизнь после стольких потерь. В этом было какое-то волшебство. Чудо. Он посмотрел на веточку лавра в руке жены, осторожно взял ее и не отрывал глаз от темных листьев, пока Брэд говорила. «Видишь ли, если я останусь в Монт-Ройл, то ребенок может родиться там». «Мне все равно где. Главное, это произойдет. Все равно». Он восторженно подбросил веточку в воздух и обнял Брэд, оглашая тишину счастливым криком, который откликнулся эхом с другого берега реки. Вечером того же воскресенья, 9 апреля, Джордж был в Питерсберге. Весь день они занимались тем, что собирали и грузили на 2 платформы строительные материалы. Проходящая западнее города железнодорожная линия Питерсберг-Линчберг сейчас восстанавливалась для снабжения армии, преследовавшей генерала Ли. Джорджу пришлось встать еще до рассвета и отправиться в сторону Берквилла. Усталый он шел к палаткам, предназначенным для офицеров. Где-то в темноте несколько труб, 2 флейты и барабан заиграли боевой клич свободы. Музыку сопровождали крики и свист. «Нашли время для концерта», – пробормотал Джордж и вдруг отскочил в сторону от внезапно промчавшегося мимо всадника. «Сдаемся! Сдаемся!» – кричал тот. Из ближайшей палатки вышел голый по пояс офицер со спущенными подтяжками. «Сдаваться?» – недоуменно огляделся он. «Бог мой, а я и не знал, что на нас напали». «Думаю, к нам это не относится», – с усмешкой сказал ему Джордж. «Слышите музыку? Пойдемте выясним, в чем там дело». И он пошел дальше на одеревеневших ногах. Офицер натянул на голые плечи подтяжки и поспешил за ним. Вскоре они увидели целую толпу возле палаток. Джордж никак не мог понять, из-за чего шумят эти люди. «Сегодня после сражения», — Серый Лис спросил Гранта об условиях, — «где Топа Матокса?» Через час в Питерсберге началась настоящая свистопляска. Это была правда. Северо-Виргинская армия слагала оружие, чтобы больше не проливать кровь в проигранной войне. Под звездами южного неба Джордж сорвал с себя фуражку и подбросил ее в воздух, а потом с наслаждением глотнул дрянного самогона из бутылок, которые совали ему в руки офицеры и рядовые. Он никогда не видел их прежде и знал, что не увидит потом. Но сейчас, в этот чудесный миг, они все были лучшими друзьями и самыми близкими товарищами. В темноте люди палили из пистолетов и винтовок. Большие и маленькие оркестры играли патриотические мелодии. Джордж вдруг подумал, что теперь он наконец-то вернется домой и сможет каждую ночь до скончания века спать рядом с Констанцией, и никто этому не помешает. Он принялся отплясывать джигу, сам не понимая почему. Люди толпились вокруг него, прыгали, плясали, пели, спотыкались, орали. Он выпил еще из бутылки, которую передавали из рук в руки, и еще раз подбросил в воздух фуражку, крича во все горло, как мальчишка. На радостях он не заметил в темноте выгребную яму, хотя и чувствовал ее запах. К счастью, провалился он только по колено. Но этого было неприятно. Он отмылся на берегу тихой реки Аппоматокс, а когда вернулся в лагерь, то заметил, что люди уже не подходят к нему так же близко, как раньше. Но он все-таки умудрился раздобыть еще несколько глотков спиртного и, подкрепившись, смотрел на то, что с ним случилось, уже как на забавное довершение этой славной ночи. Ночи, которую они будут снова и снова вспоминать, рассказывать своим женам, возлюбленным, детям и внукам, как, где и когда впервые услышали эту радостную новость. Джордж со смехом представил себе этот будущий разговор, сомневаясь, что сможет быть до конца откровенным. «Я был в Питерсберге. Мы собирали рельсы и костыли для ремонта нового участка военной железной дороги». «Дедушка, а ты обрадовался, когда услышал об этом?» «Ты и представить себе не можешь, насколько». «А как вы праздновали?» «Я стал отплясывать джигу и свалился в яму с дерьмом».